«Не знаю я, что это было!» Джек попинал с брезгливой миной студневитую лужицу. «В такие превращались все куски неизвестного чудовища!» «Никого не утащило, и отлично!» «Отлично!» — передразнил его Сергей. «Туман-то кругом, вон какой! А если сейчас опять явится?» «А я что могу?» — огрызнулся Джек. «Явится, опять огнем пугать будем, оно огня боится, как еще?» «Тихо, тихо, дети, не ссорьтесь», — усмехнулся я. «Не стоим, плывем, туман тоже когда-нибудь кончится, и все живы, ну и отлично!» Я нагнал Джека через 3 шага и, придержав его за плечо, тихо и быстро спросил. «Кто это был?» «Да не знаю я», — пожал он плечами. Я приблизил к нему лицо. «Кто это был?» «Не знаю». Англичанин не пытался освободиться. У меня крепла уверенность, что он врет. «Джек, кто это был?» «Ладно, хорошо», — зло прошептал Джек. «Отпусти плечо. Это живая вода». «Это?» — я бросил взгляд в сторону борта. «А я ее себе не так представлял». «Не шути», — оборвал меня англичанин. «Это не из сказки, а если из сказки, то из очень страшной. Я думал, что мы все-таки не встретим эту тварь, поэтому молчал». «Ты знал, что ее можно отпугнуть огнем? Ты уже с ней встречался?» — уточнил я. «Да, встречался», — неохотно обронил Джек. «Понимаешь, Олег, она не нападает просто так. Это не животное, это... это существо. Его можно вызвать и натравить, точнее сделать, вызвать и натравить. В прошлый раз эта тварь напала на нас у самого Кейп-Кода». «Урса?» — спросил я. «Скорее уж твои друзья из города Света», — задумчиво возразил Джек. «Тогда я об этом ничего не знал и потерял 6 человек, прежде чем мы случайно обнаружили, что живая вода боится огня. Они не хотят, чтобы мы сюда плыли, Олег». «Да они просто развлекаются, Джек», — зло и горько возразил я. «Кто-то взглянул на экран и увидел, что наш корабль вплывает в туман, и решил развлечься, всего лишь развлечься».